все явственнее проступает в сероватой мгле фигуры окоченевших людей, которые похлопывают себе руками по бокам, чтобы согреться. Где-то в хлеву доит корову батрачка. Женщины покидают баржи и отправляются с кувшинами на поиски молока. Перед нами шлюз. Вода плещется, смотритель спит. Мы не сводим глаз с его окон. Тревога. Все головы разом поворачиваются. Только что в одном из окон вспыхнул свет. Первое на очереди судно уже проталкивается к воротам. Остальные судовщики спорят. Говорю тебе, уступишь мне свое место, я в долгу не останусь. Сам знаешь, не в последний раз видимся. Никак не могу. Титангет нас ждет теща. Смотритель одевался долго. Наконец он появляется на пороге, заглатывая на ходу ломоть хлеба. Один из возниц хочет начать маневр. Не так скоро. Еще времени вышло. Вам только дай волю, вы в 2 часа ночи поднимете. И он поглядывает на часы, с удовольствием вдыхая свежий утренний воздух. Крутится рукоятка привода. Скрежещет зубья передачи. Гудок вдалеке возвещает о том, что к шлюзу подходят другие суда. Все они будут идти до тех пор, пока не стемнеет. А в это время года темнеет в 8 вечера. У каждого шлюза возница пропустит по стаканчику белого вина или рома. Полдень он вздремнет часок на траве рядом со своей лошадью. Но моторные суда будут идти без остановок, и придется снова и снова крутить приводы затворов. Работы хватит всем, мужчинам, женщинам, ребятишкам, даже самым маленьким из них. Во время маневра они будут держать руль. В одно такое утро нам с помощью обмана удалось бежать. Мы поднялись раньше самих возниц, выпили холодного кофе, умылись водой из канала, затем тихонько на веслах протиснулись между судов к воротам. Я стал поворачивать рукоятку. Раздался скрежет. Послышались голоса, ругань, протесты, а я с тревогой наблюдал за темным окном в доме смотрителя. Когда тяжелые шаги были совсем близко, мы уже закончили шлюзование. Я завел двигатель, мы стремительно рванулись вперед. Рудовозы из свадебного кортежа остались позади. Так мы выиграли 3-4 дня. Вскоре мы были у Сен-Маме, где нас встретила Сена, караваны барж, тянувшиеся за буксирами, шлюзы, куда заталкивали до 10 судов за раз. И мы терялись там среди рулей, становились незаметными, и у нас забывали спросить документы. Почти полгода мы жили на воде, одетые чаще всего в одни купальные костюмы. Мы прошли через 1000 шлюзов. И в большинстве случаев нам приходилось самим поднимать затворы и открывать ворота. Руки у нас покрылись мозолями, ногти обломались, кожа обветрилась, волосы выгорели. Еще месяц после этого мы выглядели в городской одежде нелепо, как вырядившиеся крестьяне. Несколько дней спустя мы в Фекане уже заказывали другое судно. Мы спешили туда каждую неделю, чтобы как-то ускорить работы. Жизнь на суше была не для нас. Сколько раз, переходя через какой-нибудь парижский мост, мы замечали баржу. Помидор, помнишь, на Соне? Те люди, что дали нам сахарного песку для клубники. Но на помидоре не видели нас и проплывали мимо. Для них мы теперь были просто пешеходами. А не съездить ли нам завтра в Фекан взглянуть, как там продвигаются дела с нашим судном? На этом новом судне «Остготе», построенном специально для плавания по морю, мы прожили последние 3 года во Франции, Бельгии, Голландии, Германии, Норвегии. Ходить по нему можно, только пригнув голову, а к этому нелегко привыкнуть. северных портах из-за приливов и отливов